Глава 249. Шокируя весь мир. Часть 2. Первое, что пришло ему в голову, сделать противоракетное оборудование. И так получилось, что Хан Сяо знал базовый проект чисто защитного устройства, которое называлось расширяемой мини-крепостью. Он мог внезапно сформировать золотой щит, который защищал цели и блокировал взрыв и ударную волну. Были различные чертежи для защитной техники. И наиболее распространенным был энергетический щит. Тем не менее, для этих щитов требовались продвинутые знания в ветви энергии. И этот тип мини-крепости не требовал высокого уровня мастерства. Для его создания нужно было иметь лишь чертеж и некоторое базовое понимание. Защитные способности будут зависеть от используемых материалов. Но Хан Сяо быстро отклонил эту идею. Было невозможно создать какой-нибудь сложный механизм без токарного станка. Единственное, что он мог сделать, это модифицировать или улучшить механизмы, беря некоторые детали из оборудования противника. Для создания мини-крепости требуется слишком мало работы. После исключения этого варианта, у Хан Сяо появилась другая идея. Противоракетная оборона. Нужна помощь профессионалов. Организация Гермина отреагировала незамедлительно сразу же после побега Хан Сяо. Под командованием босса бесчисленные войска организации начали обыскивать районы, которые они контролировали. ВВС и сухопутные войска были задействованы одновременно. Масштабы этой операции были похожи на масштабы настоящего поля боя. Час спустя 6 наций засекли движение организации. Не имея никакой информации, они поспешно начали готовиться к любым возможным атакам, объявив тревогу и увеличив защитные меры, чтобы предотвратить любую тактику организации. Затем в ту же ночь 6 наций провели экстренное совещание, чтобы проанализировать текущее сражение и попытаться понять причину военного движения организации. После получаса интенсивного обсуждения, исходя из имеющихся у них доказательств, они наконец пришли к выводу, который сильно их озадачил. Кого они пытаются выследить? 6 наций уже стояли на пороге их базы, а у них все еще было время тратить свои ресурсы, чтобы выследить кого-то? Этот человек должен был быть очень особенным. Ситуация не была идеальной, и 6 наций все еще спорили о том, должны ли они вмешаться. В то время как врагом врага часто был друг. Рейлан, Тесей и Ордина выступали против идеи вмешательства на случай, если это была ловушка, и они предложили, чтобы 6 наций продолжали следовать первоначальному стратегическому плану, предотвращая любые непредсказуемые повороты событий. Пока руководители обсуждали, руководитель Стародрагона неожиданно получил сообщение от 13-го подразделения. Он был потрясен от услышанного, после чего поспешно прервал споры остальных. «Внимание всем! Мои войска только что получили важную информацию. Человек, за которым охотятся, связался с моим отделом связи. Прошу вашего согласия вывести видеозвонок на основной экран». Все были удивлены. Монитор вспыхнул и начало всплывать лицо Хан Сяо. Он использовал свою настоящую внешность, поэтому руководители сразу узнали, кто он. Зеро – один из самых разыскиваемых людей организации Гермина. Человек, который продолжил предоставлять информацию для 6 наций, появился прямо перед ними. Все сидящие за столом были в шоке. «Это тебя преследует организация?» «Что ты делаешь на территории организации?» «Я проник в их штаб-квартиру и украл ключевую информацию с их сервера», — ответил Хан Сяо. «Вся информация об их войсках, стратегиях и расположении ракет сейчас находится в моих руках. Вот почему организация использует все свои силы, чтобы убить меня. Поэтому я хочу заключить с вами сделку». Руководители переглянулись. Никто из них не просил Зеро красть информацию из организации. Но он сделал это сам. Сколько же ненависти у Зеро к организации? Вероятно, он желает уничтожить Гермину больше, чем они. «Говори!» «Отправьте свои войска. Вмешайтесь в планы противника и обеспечьте мою безопасность. Как только я буду в безопасности, информация станет вашей». Хан Сяо собирался использовать информацию в качестве разменной монеты для получения помощи от 6 наций. Изначально он собирался передать всю информацию 6 нациям, но сейчас им придется побороться за эту информацию. Вначале план Хан Сяо состоял в том, чтобы украсть информацию и выбраться, не будучи обнаруженным. Однако предсказание Дитя Судьбы позволило боссу устроить засаду, что нарушило планы Хан Сяо. Таким образом, ему ничего не оставалось, как действовать по обстоятельствам. Хан Сяо не ожидал появления Дитя Судьбы, но и не был разочарован, так как не всегда все идет по плану. Он не боялся несчастных случаев, пока мог приспособиться к новым ситуациям. Один из присутствующих холодно сказал: «Есть ли у тебя доказательства? Если хочешь защиты, выдай всю информацию, которая у тебя есть. Тогда мы рассмотрим твою защиту. Эта информация может сжечь организацию до основания, и это важно для победы в битве». ответил Хан Сяо. «Если не примите мои условия, эта информация будет похоронена с моим мертвым телом. Нет, не только я, но и все ваши солдаты тоже погибнут. Если организация признает поражение, они могут запустить все свои ядерные ракеты и попросту уничтожить всех. И тогда спросите себя, почему вы просто не приняли мое предложение?» Руководители сразу обеспокоились, так как Хан Сяо указал на их главную проблему. Они не знали о количестве или местонахождении ядерных бомб, которые имелись в наличии у организации. И если бы они могли получить информацию по этому поводу, то они могли бы отправить всех агентов, элиту и сильных солдат, чтобы устранить эту величайшую угрозу. «Как мы можем доверять тебе?» Чтобы выразить свою благодарность, я отправил часть документов по системе «Рука смерти» 13-му подразделению Стардрагона. Я сам работал агентом Стардрагона, и Стардрагон может это подтвердить. Стардрагон сразу же оказался в центре внимания. Все посмотрели на Гухуэя, отчего Гухуэй помрачнел. С раздраженным выражением лица он кивнул, подтверждая слова Хан Сяо. «У организации Гермина очень сильная система безопасности. Даже наши самые элитные агенты не смогли проникнуть в штаб-квартиру. Как ты справился?» — спросил другой руководитель. Хан Сяо нажал на свои щеки, и его внешность медленно изменилась. Увидев его лицо, руководители шести наций вскочили со своих мест, опрокидывая стулья. Все застыли. Это лицо принадлежало черному призраку. «Ты! Ты!» — вскрикнул Гухуэй, чуть ли не падая. Запнувшись, он недоверчиво произнес: «Черный призрак!» Хан Сяо поправил изображение и показал гадюку на своем теле. «Зеро и черный призрак. Обе мои личности. Вы можете звать меня Хан Сяо». Сердцебиение Гухуэя участилось. Подразделение 13 отправляло людей, чтобы выследить Зеро. Целью были все бездомные мигранты, так как они думали, что Зеро может скрываться только среди таких групп людей. Как оказалось, они искали в неправильном направлении. Хан Сяо никогда не пытался скрываться, но вместо этого он стал легендарным убийцей темной сети. Руководители не могли поверить своим глазам. Черный призрак считался невероятно опасным человеком в большинстве стран, и никто не мог узнать его истинную личность. И теперь, когда он раскрыл свою личность, им оказался Зеро, самый разыскиваемый предатель организации Гермина. Маска позволяла пользователю мгновенно менять внешний вид, что привело в восторг руководителей. Они были сильно рады, что Хан Сяо сражался на их стороне. Хан Сяо снял маску. Его лицо было спокойным. Он выпрямился, испуская сильную ауру. Ему больше не нужно было скрывать свою истинную личность. Рано или поздно организация Гермина распространила бы эту новость, так что Хан Сяо мог бы просто раскрыть секрет сам, и это облегчит ему получение очков легенды. Зал заседаний стих. Никто не мог сказать ни слова. Спустя некоторое время руководители наконец начали принимать правду. «Мы принимаем условия сделки. Мы отправим наши войска навстречу. Также мы задействуем все системы безопасности и противоракетную систему «Естественный спутник», чтобы преодолеть атаку ракетами. Прибытие подкрепления займет некоторое время. Мы еще не получили полный контроль над небом, поэтому военно-воздушные силы могут быть не в состоянии напрямую вывести тебя из поля боя. После того, как мы обсудим, мы сообщим тебе точку эвакуации». Хан Сяо улыбнулся. «Хорошо». После того, как он выключил устройство связи, Хан Сяо глубоко вздохнул. Переговоры прошли успешно, и войска шести наций продвинутся вперед. Это был самый сильный союзник, которого мог получить Хан Сяо. Хан Сяо больше не нуждался в маске. Холодный ветер обдувал его лицо. Он закрыл глаза, словно ощущая свободу. Наконец он мог снять маску после более чем 6 месяцев ношения. Больше не было причин прятаться. После этой ночи мир узнает его истинную сущность. Он был Зеро. Он был черным призраком. Очки легенды польются водопадом после того, как организации на планете Аквамарин примут эту истину. Все, что ему нужно было сейчас, это продвигаться через войска и встретиться с командой сопровождения шести наций. Для Хан Сяо эта битва уже закончилась. Хила посмотрела на спящую Аврору, и ее ледяное выражение медленно растаяло. «Поскольку ты убедил шесть наций, с их помощью мы теперь в надежных руках». «Не расслабляйся. Хоть мы и нашли союзников, нам надо встретиться с ними до того, как нас догонят войска организации». Хан Сяо сразу же убил энтузиазм Хиллы. Небо медленно прояснилось, и долгая ночь подошла к концу. Битва начнется после восхода солнца. В ту же ночь информация об истинной личности Хан Сяо распространилась как лесной пожар. Все организации были в шоке. Весь мир был в шоке.